Глава 13. Как и полагается хорошему адвокату, все нужные бумаги были у Гарриса с собой. Он протянул мне несколько бланков. Это болванка договора. Прочитайте, если совсем согласны, можете подписать. Подводных камней нет. «Все прозрачно», — предупредил он. Я пробежался по тексту глазами, потом попросил у адвоката ручку и в нужных местах поставил размашистую подпись. «С этой минуты вы являетесь моим официальным помощником», — торжественно объявил Гаррис. «А я привык держать моих людей в тонусе. Приступим к делу безотлагательно?» «Давайте», — кивнул я. «За эти 3 дня, пока я был в отключке, многое, наверное, произошло». «Увы», — вздохнул Гаррис. «Арабийцы прислали ноту, требуя немедленного расследования смерти своего подданного. В городе все бегают, как наскипидаренные». «И все из-за того, что убили какого-то иностранца?» — недоверчиво хмыкнул я. «Не просто иностранца, а дипломата. К тому же вы, верно, не в курсе новых политических раскладов в Арабии?» «Представьте себе, не в курсе», — согласился я. «Проблема в следующем. Это не сильно афишируется, но султан уже месяц находится в коме и никогда из нее не выйдет. Наш визирь входил в число потенциальных наследников. И какие у него были шансы?» До того, как ему перерезали горло. Адвокат нахмурился. «Примерно 99 из 100. Так что Арабия на нас волком смотрит. Дело взял под свой контроль окружной прокурор. Скоро выборы, а ему нужно что-то успешное и резонансное». «Резонанснее, пожалуй, некуда. А вот почему прокурор решил, что дело успешное?» «Все считают, что убийца обнаружен на месте преступления. И это Жасмин Корнблад». «Хм. А улики?» Гаррис издал странный, похожий на смешок, звук. Но ему не было весело. Голову даю в заклад. «Улик полно. На ее платье следы крови визиря. Маги-эксперты дают 100-процентную гарантию. На ноже, послужившем орудием убийства, отпечатки пальцев Жасмин. В конце концов, вы сами застукали ее в доме покойного. Ну и мотивы. С ними все ясно, как в погожий день. Женщина вступилась за свою честь, но, к сожалению, превысила должные меры самообороны. Знаете, если бы не перерезанное горло, Жасмин, может быть, и оправдали. Эксперты сказали, что визирь незадолго до кончины так накурился, что был беспомощным, словно младенец. В этом свете убийство выглядит неоправданно жестоким. Я бы даже сказал хладнокровным, что не льет воду на мельницу моей клиентки. Вряд ли в глазах присяжных долго удастся поддерживать ее реноме невинной овечки. Да уж. Тут на сочувствие давить бесполезно, согласился я. А с самой Жасмин вы уже виделись? Да, буквально вчера вечером. И какова ее версия событий? Гаррис вздохнул, как больная корова. Многого я не добился. Миссис Корнблад утверждает, что у нее провалы в памяти. В принципе, это возможно. После шока такое бывает. Но хоть что-то она запомнила. Из относящегося к делу только то, что очнулось от голосов. Очевидно, это были вы с людьми из посольства. Она увидела, что вся в крови, запаниковала, бросилась бежать. Тут ее и схватили. Не густо. И это все, что вы смогли нарыть за 3 дня? Наройте больше, Рик. Я в вас верю. Только... Он почему-то посмотрел на свои наручные часы. Дорогие, с циферблатом размером с чайное блюдце. Времени у нас мало. Очень мало. Если не выйдет, Жасмин Корнблад пойдет на электрический стул. Ни мне, ни ее супругу этого бы не хотелось. «Вот что, мистер Гаррис», — сказал я. «Вы мой наниматель, я отработаю каждый цент из моей зарплаты. Но считаю должным предупредить. Мухлевать и подделывать улики я не стану. Если Жасмин убийца, так тому и быть. Если она невиновна, я сделаю все, чтобы разыскать того, кто это сделал. Мы поняли друг друга?» Адвокат внимательно оглядел меня. «А вы интересный малый. Не так часто мне ставили условия, уж тем более, не люди, оказавшиеся в вашем положении. Я понял. Мое требование одно. Я должен держать руку на пульсе. В остальном не ограничиваю вас в действиях. Когда начнете? Завтра с утра. Сегодняшний вечер я потрачу на то, чтобы привести себя в порядок и вновь стать хоть чуть-чуть похожим на человека». Гаррис протянул мне пластиковую карточку. «Это моя визитка. Телефон многоканальный. Возле него всегда кто-то дежурит. Этот кто-то знает, где меня искать. Жду первые результаты уже завтра. Желаю удачи». Он вышел. Я закрыл за ним дверь. «Иной раз, когда кажется, что ты на дне, тебе протягивают руку». Я был намерен вцепиться в нее и не отпускать, пока окончательно не почувствую под ногами твердую почву. Утро началось с похода в контору по прокату автомобилей. В ту самую, где мне выдали злополучный седан, разбитый вдребезги в гнойнике. Они уже получили бумаги с 13-го участка и к моему визиту отнеслись благосклонно. Встретили меня как близкого родственника. Думаю, страховая премия оставила их в хорошем плюсе. Так что проблем с новой тачкой для меня не возникло. Я не стал привередничать и выбрал седан, близнец предыдущего. Эта модель мне нравилась. Экономная и довольно распространенная, что для меня было как нельзя кстати. Чем меньше внимания к моей персоне, тем лучше. И для меня лично, и для новой работы. Механик проверил работу двигателя, залил полный бак горючки. Я выехал со стоянки прямиком на широкий проспект. Час пик миновал, движение было свободным. Пробки, проклятие любого мегаполиса, начнутся гораздо позже. Я рассчитывал расправиться с основными делами до этого времени. В любом расследовании нужна точка опоры. Что-то, пусть даже призрачное, за что можно ухватиться. Единственной гипотетической точкой была только Жасмин. Корнблад. Теперь уже де-факто моя клиентка. Ее-то я и собирался навестить, неторопливо катясь со скоростью 40 миль в час. По обочинам дорог стояли плакаты, призывавшие пить газировку определенной марки, носить вещи от таких-то кутюр, принимать участие в распродажах и покупать товары со скидкой чуть ли не в 100%. А коль скоро предстояли выборы, не обошлось и без традиционной агитации. Мужественные мужчины с волевыми подбородками обещали вести страну к экономическому процветанию, решить экологические проблемы, искоренить коррупцию, снизить налоги и повысить зарплаты. Интересно, помнит ли хоть кто-то из них о своих словах на следующий день после выборов? Или память у них становится как у аквариумной рыбки? Городская тюрьма волей случая находилась не на рабочей окраине, а почти в самом центре города, в его сердце, как образно говорят поэты. Внушительное строение из красного кирпича бросалось в глаза многочисленным туристам, катающимся на речных трамвайчиках, поскольку располагалось неподалеку от реки. Высокие стены были увенчаны путанкой из колючей проволоки. Окна задрапированы металлическими решетками, на вышках часовые с металлическим взглядом холодных глаз. Где-то там, в корпусе, используемом как временный изолятор, держали ту, кто мне нужна. Я ехал, чтобы посетить Жасмин Корнблад. Пусть адвокат Гаррис и сказал, что у девчонки нечто вроде амнезии. Парень я привычный, но все равно всеми фибрами души ненавижу характерную для гигантской тюрьмы вроде городской ауру. Даже охранникам, а я знаю многих парней, тут неуютно. К этому невозможно привыкнуть. С тюрьмой невозможно сродниться. Воздух буквально пропитан миазмами, сыростью, запахом пота и человеческих испражнений. От реки вечно несет чем-то гнилым, а от труб нескольких фабрик, расположенных поблизости, тянет смрадом и копотью. Но не в этом ужасном амбре главная проблема. Когда столетиями в этих стенах наряду с законом правит бал-произвол, когда калечатся тысячи судеб, когда по брусчатке двора стучат тяжелые башмаки арестантов, у которых список грехов толще, чем книга страшного суда, все это невольно оставляет невидимый отпечаток, въедается в каждое строение, накапливается и, наверное, когда-нибудь накопится критическая масса, и вся эта мерзость рванет за пределы тюрьмы. Хочется верить в одно. Когда это случится, я буду далеко, в безопасном месте. Но пока городу нужна тюрьма, а тюрьме нужен город. Они связаны воедино, и нет силы, способной разорвать эту связь. Чтобы проехать внутрь, пришлось потратить полчаса драгоценного времени. В новой ипостаси для хранителей тюрьмы я был никем, безвестным выскочкой. У меня не стало полицейского удостоверения, волшебной палочки, взмах которой открывал и не такие двери. Однако авторитет Гарриса все же взял свое. Огромная дверь, будто набранная из стальных планок, медленно поползла, открывая дорогу. Я показал документы уже, наверное, в десятый раз, и вот, наконец, был удостоен высочайшей чести лицезреть начальника тюрьмы. От него зависело, увижу ли я сегодня Жасмин Корнблат или нет. Начальник сидел в своем кабинете и пил воду из кулера. Ему было за 50, его густые вьющиеся волосы окрасились сединой, и он больше походил на политика или священника, чем на хозяина самой большой городской клоаки. Я знал, за ним давно закрепилось шуточное прозвище «проповедник». Не хватало разве что черного сюртука или сутаны. Я выложил перед начальником все бумаги, подготовленные предусмотрительным Гаррисом, но проповедник и глазом не повел. Его интересовала только одна вещь на свете — содержимое пластикового стаканчика в руках. Меня он не видел, просто не замечал, будто я какой-то призрак. И такое могло длиться часами. Я поерзал на стуле и слегка кашлянул, давая понять, что вполне материален и заслуживаю хотя бы снисходительного взгляда. Проповедник допил воду, скомкал стаканчик и бросил его в мусорную корзину, будто баскетбольный мяч. «А вы меткий, сэр», — уважительно произнес я, понаблюдав за полетом. Но комплимент пропал впустую. Начальник тюрьмы покрутил пальцами, пощелкал пальцами, зачем-то почесал шевелюру, отливающую благородной сединой. «Сэр», — снова напомнил я о себе, — «значит, ты бывший коп, а теперь на побегушках у этой крысы Гарриса», — вдруг произнес проповедник. «Вроде того. Второй день как работаю», — откликнулся я. «И что тебе нужно?» — спросил он, будто я не клал ему на стол письменной просьбы. «Сущая малость. Встреча с Жасмин Корнблат. Она подозреваемая в...» «Я знаю, в чем ее подозревают», — прервал проповедник. «Скажи, Дональд, ты серьезно веришь в ее невиновность?» «Простите, сэр, я не играю в верю-не верю. Я пытаюсь установить истину». «Брось, Дональд, ты пашешь на Гарриса. Эту крысу интересует не истина, а хруст денег. О чем тогда может идти речь?» «Сэр, я сказал все как есть и не прошу о многом. Позвольте мне увидеть клиентку». «Жасмин Корнблат, тупая сучка, похотливая и безбашенная. Я не понимаю ее мужа, с какой стати он бросился ее защищать. Она пустилась во все тяжкие, хотела изменить ему. По-моему, для любого нормального мужчины все очевидно. Проще дать ей пинка под задницу и забыть». Я привстал со стула. «Сэр, я обязательно передам ваши слова мистеру Корнблату, но прошу отметить, что меня не касаются коллизии их семейных отношений. Это личное дело семьи. Я не газета, чтобы их осуждать. Меня интересуют только факты. Давайте определимся. Могу ли я увидеть миссис Корнблат?» Начальник посмотрел на меня взглядом, с которым когда-то святые отцы-инквизиторы отправляли своих жертв на костер. «Хорошо, Дональд, у тебя будет целый час. Этого сполна хватит и тебе, и ей, чтобы кончить». «Спасибо, сэр. Вы как никогда любезны», — сказал я, проглатывая горечь от его мерзкой шутки. «А может, он окончательно сбрендил, решив, что я и впрямь приехал сюда, чтобы потрахаться с Жасмин? Здешняя аура и впрямь подвигает на чудовищные мысли и поступки».